разных странах и говорим на разных языках. Походу сюжет покруче, чем у Фредерика, там где любовь живет 3 года. Непослушная особа опять все сделает по-своему, удалит контакты, но не сотрет из памяти мой номер. А я не выкину из сердца эти 2 дороги, твой смех и твои ноги, как вы мне дороги. Знаешь, что отпустишь, как только будут силы. Наверное, мало сихерил я, а если бы вообще без этих фото, то было бы красиво. Но Селеви, мой друг, мы люди грешные, и как бывает, хорошо узнала кроха через плохо. С мая по мая она родная, моя любовь, моя малая. Болты всем чертям, что между нами криво чертят, а ты давай шустрее. Заждался нас Питер вечерний. Че, собирайся, заждался нас Питер вечерний. Встречаю эту ночь вечно пьяным, а ты меня все дальше ждешь в холодной постели. А я хочу один побыть, но ты ведь знаешь это. Я не люблю, не бегай. А я снова встречаю эту ночь вечно пьяным, а ты меня все дальше ждешь в холодной постели. А я хочу один побыть, но ты ведь знаешь это. Я не люблю, не бегай. А я приеду за тобой, увезу далеко, где новая земля, где мы ни разу не были. И будем мы любить друг друга на заднем сидении под нашу любимую песню. Ведь именно этого ты хотела и закрывала глаза на мои преступления. И в нашей жизни сценария нету. Мы нашу жизнь расстреляли, как в тире. Мы под прицелом чужая невеста, или можем уйти с тобой в свободном падении. Держи меня за руку, давай на 2-3. Я обниму тебя, как ты хотела. Сотри слезу с щеки, протри глаза, родная. Я выхожу в другую дверь без билета обратного. И я и сам не врубаюсь, и почему тебя так тянет, и что ты во мне нашла. А я снова встречаю эту ночь вечно пьяным, а ты меня все дальше ждешь в холодной постели. А я хочу один побыть, но ты ведь знаешь это. Я не люблю, не бегай. А я снова встречаю эту ночь вечно пьяным, а ты меня все дальше ждешь в холодной постели. А я хочу один побыть, но ты ведь знаешь это. Я не люблю, не бегай.